Изложенный здесь взгляд на обмолвки выдерживает испытания даже на мельчайших примерах. Я неоднократно имел возможность показать, что самые незначительные и самые естественные случаи обмолвок имеют свое основание и допускают ту же разгадку, что и другие более бьющие в глаза примеры. Пациентка, которая, вопреки моему желанию, упорствуя в своем намерении, решается предпринять кратковременную поездку в Будапешт, оправдывается предо мной тем, что ведь она едет всего на 3 дня, но оговаривается и говорит всего на 3 недели. Отсюда ясно, что она предпочла бы назло мне остаться вместо 3 дней 3 недели в обществе, которое я считаю для нее неподходящим. Раз вечером я хочу оправдать себя в том, что не зашел за женой в театр, и говорю: я был в 10 минут 11, 10 минут nach 10 Uhr, у театра. Меня поправляют: ты хочешь сказать без 10:10, 10 минут vor 10 Uhr. Разумеется, я хотел сказать без 10:10, ибо 10 минут 11 это уже не было бы оправданием. Мне сказали, что на афише было обозначено окончание на исходе 10:00. Когда я подошел к театру, в вестибюле было уже темно, театр пуст. Спектакль, очевидно, окончился раньше, и жена не ждала меня. Когда я посмотрел на часы, было без 5:10. Я решил, однако, изобразить дома дело в более благоприятном виде и сказать, что было 10:10. Обмолвка испортила все дело и вскрыла мою неискренность. Она заставила меня признать больше, чем это даже требовалось. Мы подходим здесь к тем видам расстройства речи, которые уже нельзя отнести к обмолвкам, так как они искажают не отдельное слово, а общий ритм и произношение. Таково бормотание и заикание от смущения. Но и здесь в расстройстве речи скрывается внутренний конфликт. Я положительно не верю, чтобы кто-нибудь мог обмолвиться на аудиенции у государя или при серьезном объяснении в любви, или в защитительной речи перед судом присяжных, когда дело идет о чести и добром имени. Словом, во всех тех случаях, когда, по меткому немецкому выражению, человек всецело присутствует. Даже при оценке стиля писателя мы имеем все основания и привыкли к этому руководиться тем же принципом, без которого мы не можем обойтись при выяснении отдельных погрешностей речи. Ясная и недвусмысленная манера писать показывает нам, что и мысль автора здесь ясна и уверенна. А там, где мы встречаем вымученные, вычурные выражения, пытающиеся сказать несколько вещей сразу, мы можем заметить влияние недостаточно продуманной, осложняющей мысли или же заглушенный голос самокритики.